Глава 15. Ангелина. Лили я не стала жаловаться, да и вряд ли она поняла бы, как мне неприятно было сидеть в одиночестве на лавке. Может, потом, как-нибудь, я расскажу ей, конечно, но пока предпочла оставить эту тему. В конце концов, есть такие вещи, которые невозможно изменить. Их нужно уметь принимать, даже если жутко не хочется. Тем более в субботу все вроде улучшилось, мы пошли в кино на новинку в жанре триллер, а после гуляли по бульвару, ели мороженое и обсуждали парней. Вернее, парня. Лилька вещала не хуже радио о своем ухажере. Все ей казалось, что он какой-то нереальный, словно принц из волшебной сказки. «Надеюсь, он тебя не обидит?» Тонко намекнула я, что переживаю о ней. «Да нет, он даже на это...» Лиля перешла на шепот, и я заметила на ее щеках легкий румянец. «Не намекал. Хотя девчонки говорили, что ребята из университета первым делом думают о постели». «О боже!» — я закатила глаза. «У вас же было всего одно свидание. Технически два, но это не важно. Парни все об этом думают», — запросто отмахнулась Ильина. Я посмотрела на нее, подул прохладный ветерок. Сегодня было пасмурно, серые тучи нависли над городом, и Лиля поежилась. Еще недели две назад она бы ни за что в жизни не сказала фразу вроде этой. Мы обе с ней верили, что для начала нужно узнать парня получше, понять, твой ли он человек, а уже потом думать о чем-то большем. И если я осталась при своем, то Лиля резко изменилась. «Это так Ася говорит?» Я остановилась, ощущая, как грудь покалывает от раздражения. Вдруг послышался сигнал позади, и какой-то парень пролетел мимо нас на электросамокате. Он едва не сбил меня с ног, еще и выругался, будто я была виновата. «Идиот!» — крикнула я. Лиля же молча склонила голову, хотя сама тоже споткнулась, когда отступала. «Может, в кафе зайдем?» — спросила Ильина. «Лиль!» Я подошла к подруге и взяла ее за руки. «Если ты не хочешь близости с парнем, не надо идти на поводу. Плевать, студент он или нет, пойми, рядом с тем особенным сердце должно биться иначе. Так бывает только в романах». Она высвободила руки и отвернулась. «Это не твои слова, а Яковой. Мои», — насупилась Лилька. «Это, конечно, твоя жизнь, просто...» Я помедлила, мне не хотелось усложнять наши и без того натянутые отношения. Мой близкий человек и так отдалялся, мне казалось, я теряю ее. «Что просто?» — прошипела недовольно Ильина. «Не хочу, чтобы ты пожалела о выборе, навязанном обществом. Хуже всего, когда ты совершаешь серьезный шаг, идя на поводу у окружающих». «Меня никто не толкает», — Лилька скрестила руки на груди, и я поняла, что она не желает продолжать эту тему. Что бы я сейчас ни сказала, мои слова не дойдут до нее. «Хорошо. Кстати, ты слышала новую песню «Акмаль»?» «Нет». И я включила новинку, постаралась как-то разрядить атмосферу, однако до самого вечера наше общение было каким-то скудным, колючим. Если бы у него был цвет, я бы сказала, что из ярко-желтого он переходил в темный, почти черный. А уже в понедельник в школе случилось еще кое-что не менее отвратительное. Все началось в классе на уроке математики. Ребята перекидывали друг другу клочок бумаги и тихо хихикали. Они иногда поглядывали в сторону нашей парты, словно пытались удостовериться в чем-то. Я не сразу заметила косые взгляды, потому что за последнюю неделю привыкла к ним. Стоило только Давыдову начать уделять мне внимание, как все вокруг заинтересовались моей персоной. В столовой ситуация приобрела более массовый характер. Таинственная бумажка гуляла уже между столами и другими учениками, вызывая смешки. «Что-то не так», — сказала я, ковыряясь вилкой в овощном салате. «Что?» Лиля будто не видела происходящего. Ее взгляд был прикован к телефону, она выглядела встревоженной. «Говорю, сегодня ребята ведут себя странно, да и ты тоже. Нормально я себя веду». Ильина резко поднялась из-за стола, схватила свой поднос и пошла к окошку с грязной посудой, затем на выход. Я уже подумала, не обидела ли ее чем-то. Вспомнила наш субботний разговор и решила после уроков как-то загладить вину. Но вдруг в буфет вошел Громов, а та самая скомканная записка упала ему под ноги. Он остановился, посмотрел на клочок бумаги. Ребята вокруг, казалось, замерли, не решались даже выдохнуть, не говоря уже о том, чтобы забрать записку. Тогда Яр наклонился и поднял ее. Он сжал ее и уже поднес к урне, как кто-то взвизгнул, но тут же замолчал. Видимо, это заставило Громова поменять решение. Он развернул клочок бумаги и прочитал содержимое. Я заметила, как его кадык дернулся, а грудь приподнялась от глубокого вздоха. Все ждали какой-то реакции от Ярослава, и, если честно, я тоже почему-то ждала. Мне стало любопытно, что же такого написано на этой бумажке и почему она так веселит народ. Громов аккуратно свернул клочок и вдруг посмотрел на меня. Внутри все рухнуло. На долю секунды я перестала дышать. Сложить 2 + 2 было нетрудно. В этом послании речь была обо мне, иначе Ярослав повел бы себя иначе. Пусть он и придурок, который меня жутко бесит, но в отличие от многих, он не скрывал своих истинных чувств. Яр сложил бумагу квадратиком, положив ее к себе в карман, развернулся и направился обратно в школьный коридор. Как только он вышел, по рядам снова пролетела волна шушуканий, глумливые голоса учеников. Я поднялась из-за стола, ощущая на себе множество взглядов. Колени дрогнули, но я умела держаться на публике, поэтому лишь увереннее зашагала к окошку, стараясь держать спину ровной. Раньше я как-то не задумывалась, плевать мне на общественное мнение или нет, но теперь даже тело слегка подрагивало. Поставив поднос с грязной посудой, я вышла в коридор. Мне нужна была эта проклятая записка, ведь невозможно защищаться, когда не знаешь, чем может атаковать враг. А для этого придется пообщаться с Громовым, забрать у него дурацкий клочок бумаги. Остановившись у столика охранника, я заметила, что Ярослав вышел на улицу и двинулся к задней части двора. Недолго думая, я помчалась следом за ним, несмотря на то, что на улице моросил дождик. Моя рубашка вмиг пропустила липкий ветер, заставив меня почувствовать себя еще более отвратительно. Ускорив шаг, я нагнала Громова уже за углом и едва не влетела в его широкую спину. Он слишком резко остановился. «Эй!» — прошептала я, касаясь своего лба. «Ты не вовремя!» — буркнул недовольно Яр. «Я думала, ты не куришь», — сказала она, окинув взглядом пустую улочку. Чуть дальше располагалось старенькое деревянное строение. Дворник туда складывал инвентарь, а школьники прятались от учителей, втайне курили. «Так и есть, но ты ведь не за этим?» Прохлада заставила меня скрестить руки на груди. Ярослав же, казалось, наоборот, наслаждался погодой. «Еще бы!» В отличие от меня, он был в светлой толстовке и джинсах. Я же мерзла в капроновых колготках и юбке, не прикрывавшей колени. «Да ты, Кэп!» «Держи!» Он вытащил из кармана листок и протянул его мне. В глазах Яра читалась усмешка и нечто, напоминавшее жалость. «Я услышал, что ребята шушукались и говорили о тебе». «Почему ты ее не выбросил?» — зачем-то спросила я, сжав записку в пальцах. Было бы совсем не по-джентльменски наблюдать, как ты унизительно роешься в мусорной урне. «Я бы не рылась!» — воскликнула я. Щеки вспыхнули от стыда. Что же, черт возьми, было на этом клочке бумаги? Слышала такую поговорку? Любопытство убивает даже самых стойких, особенно когда над ними ржут всей школой. «Нет такой поговорки!» — хмыкнула я и принялась разворачивать листок бумаги, а когда развернула, обомлела. Внутри был мой почерк.